Глава 19.1. Непередаваемый восторг. «Владыка Афет!» Выслушал довольно сухой доклад моих воинов, потому как чтение их мыслей в этом мире использовать было чревато получением крайне негативных последствий. Но если судить по их испуганным лицам, мой новый облик им пришелся по нраву. И это при том, что они и до этого считали меня демоном. Но, думаю, истинный облик багрового охотника им понравился куда больше. Ведь уважение в их голосах прибавилось на порядок. Ну и страха, конечно. Но это почти одно и то же. К тому же, находясь в демонической форме, эти слабые ментальные колебания страха и ужаса я стал чувствовать намного лучше. Ну так вот, перед докладом я призвал Себию из карты и приказал Улеру ввести ее в общий курс дела. И заодно раздал своим воинам новые доспехи. А свой, уже изрядно поврежденный экзокостюм, забрал себе, намереваясь в ближайшее время заняться его починкой. Единственное, что Мареш оказался для тяжелого бронекостюма «Вереск-312» слишком крупным, и я, скрипя сердце, выдал ему активную броню «ГР-715». Но я постарался ему донести мысль, что это крайне редкий образец, и его повреждение будет иметь для него самый жуткий и болезненный, а главное, летальный итог. И это касалось и остальных моих подчиненных. Ведь чинить эти бронекостюмы было банально негде. После того, как мои гоблины, хотел сказать я, но вспомнил, что у меня в подчинении теперь есть еще и хуман, но это не так важно. Так вот, мое скромное подразделение воинов выглядело крайне внушительно, облачившись в дорогие бронекостюмы из высокотехнологичного мира. Жаль, только инсектоиды вряд ли оценят их по достоинству и будут атаковать с тем же энтузиазмом, что и раньше. Отдав необходимые приказы, в основном касательно Себии и необходимости ей выучить сначала навык «Третий глаз инсектоидов» и улучшить его до третьей ступени, и то же самое повторить с навыком владения копьем, благо системных копий у меня пока было более чем достаточно. А уже затем я собрал то количество ОС, что у них на данный момент скопилось. Правда, улов оказался скудным, всего 148 ОС. Но с чего-то в любом случае нужно начинать. Ведь приносить много они точно не смогут каждый день, пусть даже и вчетвером. Также я проинструктировал Улера, что им не стоит беспокоиться об увеличении своих уровней. Правда, выразился немного иначе, но, думаю, суть он уловил. Потому как в любом случае мелкая каждодневная охота — это лишь подготовка к настоящему сражению, в котором каждый из них сможет поглотить так много ОС, насколько у него только хватит личной силы. Ведь я собирался все же поучаствовать в уничтожении одного из гнезд инсектоидов. Нужно лишь дождаться, когда жуки хорошенько сцепятся между собой и добить тех, кто останется в живых. И в таком случае у высших особей Си-ранга не появится соблазна выяснять, кто же виноват в резком сокращении их бесчисленных полчищ. К тому же, уничтожение гнезда будет выглядеть максимально правдоподобно, потому как трупов инсектоидов будет хватать из двух совершенно разных выводков. Во всяком случае, я надеялся именно на такой исход. Ведь насколько бы я ни стал сильнее, но шансов победить чудовище Си-ранга у меня как не было, так и не появилось. Тут скорее ситуация обратная, ведь благодаря моим размерам и внутренней силе мной вполне может заинтересоваться подобная тварь. А не как это было в прошлый раз, когда королева инсектоидов благополучно проигнорировала старого десятника гоблинов. Что меня еще порадовало, так это очень правильное отношение к новому члену моей группы. Гоблины почувствовали, что этот солдат хоть и должен подчиняться Улеру во время вылазок, как своему непосредственному командиру, но все же его статус несколько отличался от жалких гоблинов, и это они чувствовали. И ведь так оно и было, потому что раб — это нечто большее, чем обычные подчиненные. Это существо превращается в некое сокровище, из которого ты можешь создать прекраснейший, ограненный бриллиант. Будь то наемный убийца или маг поддержки, возможности ограничивались лишь количеством ОС, которые можно было потратить, и воображением владельца. Ведь даже время было невластно над рабом. и он может следовать за тобой всю твою жизнь. А это крайне много значит. Но это, конечно, планы, далеко идущие, и, естественно, не завтрашнего дня. На следующее утро, вдоволь выспавшись, я после особенно вкусного завтрака решил заняться распределением поглощенной энергии малого алтаря. Отряд уже как пару часов ушел на разведку местности, ведь чтобы проверить область хотя бы радиусом в 30 верст, может потребоваться целый месяц, просто потому что туннели иногда были почти непроходимы для существ о двух ногах. Так что разведка не всегда проходила так, как планировалось заранее. Что же касается моей безопасности во время сна, так это вообще отдельная история. Потому как с появлением у меня двух пехотных дронов все стало намного проще. Вооружив их дробовиками, я отдал приказ блокировать вход в мою палатку и при нарушении ее границы открывать огонь на поражение. Конечно, мои живые подчиненные были об этом новом нюансе предупреждены во избежание глупых смертей. Потому, как только Улер, подняв уровень интеллекта до 6 единиц, наконец-то стал похож на толкового десятника, которому хоть что-то сложнее строевой подготовки можно было доверить. А вот что Леур, что Мареш, так и продолжали раздражать меня своими тупыми физиономиями и замедленной реакцией на все происходящее перед их глазами. Но этот их недостаток я, конечно, устранять не собирался. «Зачем мне излишне сообразительные подчиненные? Себе и Сулером будет вполне достаточно». Но, возвращаясь к распределению моих параметров, основные характеристики я пока решил придержать, ведь в данный момент хватит и того усиления моего организма, что я получу с помощью силы души. Вариантов, как потратить чуть более 500 единиц силы души, было множество, и тут действительно есть о чем подумать. Но я все же пришел к выводу, что нужно начать с трех доступных мне в демонической форме навыков. И первый был, на мой взгляд, самый перспективный. Навык истинной демонической формы. Рывок сквозь багровый туман. Описание. Переходя на мгновение в состояние багрового тумана, вы можете совершить пространственный рывок в область, видимую вашим восприятием. Максимально эффективное расстояние использования пространственного рывка ограничено только вашим запасом силы души. Стоимость преодоления расстояния в 100 шагов равна 1/10 единице силы души. Стоимость внедрения навыка в демоническую форму — 100 единиц силы души, СД. Невероятный навык, конечно, если на мгновение забыть, как дорого его использовать. Ведь получается, что рывок на 100 шагов затрачивает 2 ОС. И это просто неслыханная цена за применение, по сути, обычного заклинания Иранга. Конечно, я немного кривлю душой, ведь и ранговое заклинание не позволит преодолеть в один миг целую версту, но и подобная цена выглядит чрезмерной. Во всяком случае, старый и жадный гоблин внутри меня с подобными ценами совершенно не согласен. Но если рассматривать этот навык не как способ просто перемещаться в пространстве, а как возможность спастись из-под площадного заклинания или банально, как попытка догнать ускользающую и крайне желанную добычу, то навык «Рывок сквозь багровый туман» приобретает совсем другой коридор целей и куда более привлекательный вид. К тому же высокая цена в таком случае уходит на второй план. Внимание! Внедрить в демоническую форму навык «Рывок сквозь багровый туман» 100 СД. И тут, наверное, крылись самые кардинальные различия между принципом развития демонов и улучшениями системы. Потому как мне сейчас не внедряли чужой опыт и воспоминания, ведь их инородность всегда была заметна. А вместо этого часть демонического естества, что находилась теперь во мне, словно вспоминала то, что когда-то знала и умела сама. И это ощущалось совершенно по-другому. Стоило всего пару раз моргнуть, и казалось, что рывок я умел совершать всегда, как будто с самого рождения. Но отчего-то последние 46 лет жизни словно запамятовал о такой чудесной возможности. И вроде бы я прекрасно понимал, что знания и опыт применения этого навыка появились только что, но при этом уровень владения рывком был на уровне инстинктов. И, возможно, это звучит сумбурно, хотя так оно и есть. Ведь демоны любят хаос, а я теперь его неотъемлемая часть. Что же касается самого навыка, Тут чего-то неожиданного о его свойствах я не узнал. По сути, у меня теперь появилась возможность переместиться практически на любое расстояние при соблюдении всего двух условий. Во-первых, я должен видеть конечную точку, либо глазами, либо еще каким-нибудь органом чувств, наподобие третьего глаза инсектоидов. Так что на отдаленный шум навестись не получится. И во-вторых, у меня должно быть в наличии достаточно единиц силы души, а иначе рывок сорвется, и часть драгоценной энергии будет потрачена впустую. На этом изучение данного навыка я закончил, и, естественно, проверять и использовать рывок просто ради эксперимента я не стал. Слишком это дорогое удовольствие, и гоблинская жадность не могла этого позволить. Мне и так было кристально ясно, что сбоев с этим навыком быть не должно. Следующим на очереди был не настолько важный, но тоже необходимый навык. Навык истинной демонической формы. Кровавая поступь. Описание. От владельца в одно мгновение распространяется сфера ужаса, способная временно вводить существ в состояние безумия и потери контроля над собственными телами. Если ваша характеристика силы выше, чем у жертвы, более чем в два раза. Стоимость применения навыка зависит от заданного радиуса действия. Стоимость данного улучшения демонической формы — 100 единиц СД. Как выяснилось, мое первое предположение оказалось в корне неверным. И навык «Кровавая поступь к отводу глаз» не имел вообще никакого отношения, да и к невидимости тоже. А его применение было скорее противоположного характера. Ведь сотни сошедших с ума существ точно не способствуют скрытности, в принципе. Не скажу, что этот навык мне был так уж необходим, но потенциал в нем просматривался серьезный. Ведь характеристику силы я собирался и в дальнейшем увеличивать. А это значит, что и количество потенциальных жертв этого навыка будет расти. Единственное, что меня расстраивало, так это отсутствие точных цифр затрат силы души, необходимых для активации данного навыка. Ведь если расход слишком большой, то, возможно, изучать его в принципе не стоит. И вместо этого лучше повысить физические характеристики. Да и к тому же, как я понимаю, волна ужаса действует одинаково и на врагов, и на союзников, так что сфера применения такого умения не очень широкая. Но это только старческое брюзжание и алчность, потому как изучать навык нужно обязательно, просто потому что я чувствую всем своим боевым опытом в нем потенциал. Внимание! Внедрить в демоническую форму навык «Кровавая поступь» — 100 СД. Знания и опыт снова проникли в мою суть практически мгновенно, и я смог насладиться той мощью и величием, что давал этот навык. Ведь активации сферы диаметром в 200 шагов стоило 0,1 СД, и это было приемлемо. Увеличение размеров сферы до 400 шагов стоило уже 0,2 СД, а количество энергии, необходимой для сферы на 600 шагов, равнялось 0,4 СД. И такая неприятная прогрессия сохранялась и дальше. Потому как воздействие на площадь диаметром в одну версту стоило уже 1,6 СД. А дальше стоимость активации возрастала на целые порядки. Но что меня удивило, так это тот факт, что максимальный размер зависел исключительно от вашей жадности и того количества силы души, что имелось в демоническом ядре. К тому же, как я сейчас осознал, чем больше разница в уровне между моей характеристикой силы и этим показателем у жертвы, тем больше противник будет парализован страхом. Как демоны этого добились и как связан параметр силы с возможностью обездвиживать живых существ, совершенно непонятно. Ведь я могу использовать эти навыки инстинктивно и, по сути, в них ничего не понимая. Потому как структуры заклинания или каких-либо магических фигур создавать мне не требовалось, и лишь желание и яркие эмоции заставляли навык работать. Но, видимо, для магии хаоса это обычное дело. Хотя, если учесть, что в этот момент тратится не мана, а души, то все происходящее приобретает некий смысл. И, кстати, на всякую нечисть и неживых тварей, которые не способны испытывать страх, этот навык вообще никак не воздействовал. Так что ультимативным он в принципе быть не может. Немного отдохнув и насладившись новыми знаниями и той мощью, что они давали, я решил немного передохнуть, а заодно перекусить и приготовить себе мой любимый травяной отвар. Ведь еще совсем недавно я мог наслаждаться только его запахом, а пробуя на вкус, лишь еще сильнее раздражался. Сейчас же, получая удовольствие от каждого глотка, я мог погрузиться в приятные воспоминания моей молодости, когда все казалось достижимым, и казалось, еще чуть-чуть, и звание сотника будет у меня в руках. Наверное, наивность в молодости — это даже хорошо. А иначе уныние и разочарование просто раздавило бы от осознания безысходности и серости предначертанного им будущего. Отвлекшись от приятных размышлений, я понял, чего мне не хватает в этом лагере. Добротной мебели под размер моего тела. Ведь даже приготовление пищи с моими габаритами превращалось в настоящее испытание. Хотя отсутствие неприятных ощущений во время касания открытого огня, конечно, помогало устанавливать котелок на костре. В итоге я решил раскроить пару каменных глыб и сделать нечто похожее на добротное кресло. Благо, моей силы было вполне достаточно, чтобы крошить камень голыми руками. Да и прочность моей живой брони была куда выше, чем у этой горной породы. И, как ни странно, этот процесс увлек меня. Такое спокойствие и умиротворение пришло вместе с возможностью обтесывать камень голыми руками. Не зря ремесленники всегда гордились своими поделками. Было в этом занятии что-то притягательное. Да и спешки особой больше не было. Поэтому, удобно развалившись в своем творении, я снова почувствовал себя в абсолютной безопасности, прямо как в мире Сейлоста. Существа Диранга в мире Сшорс меня уже мало чем могли удивить. А встретить чудовище Си-ранга довольно сложно. Особенно если не пытаться самому его найти. Так что ощущение продолжающегося отпуска меня не покидало. И особенно было приятно отдыхать, понимая, что в этот самый момент твои подчиненные добывают тебе драгоценные очки системы. Было в этом что-то от аристократов мира Ашшар, и мне это нравилось.